Так ведь теперь я на эти 200 рублей служанку нанять могу-с. Понимаете ли вы, Алексей Федорович, лечение милых существ предпринять могу-с. Курсистку в Петербург направлюсь. Говядины куплю-с, диету новую заведу-с. Господи, да ведь это мечта! Алеша был ужасно рад, что доставил столько счастья и что бедняк согласился быть осчастливленным. «Стойте, Алексей Федорович, стойте!» — схватился опять за новую, вдруг представившуюся ему мечту, штабс-капитан и опять затраторил исступленную скороговоркой. «Да знаете ли вы, что мы с Илюшкой, пожалуй, и впрямь теперь мечту осуществим. Купим лошадку да кибитку. Да лошадку-то вороненькую. Он просил непременно, чтобы вороненькую. Да отправимся, как третьего дня расписывали. У меня в Кской губернии адвокат есть, знакомый-с. С детства приятель-с. Передавали мне через верного человека, что если приеду, то он мне у себя на конторе место письмоводителя будто бы даст. Так ведь, кто его знает, может и даст. Ну так посадить бы маменьку, посадить бы Ниночку, Илюшечку править посажу. А я бы пешочком, пешочком, да всех бы и повез».